Глава 4. Регина. На всякий случай я выждала полчаса. Вдруг Арина решит еще чем-то обеспокоиться. Перевернув косметичку, высыпала все ее содержимое на пол верлианской купальни и методично перерыла в поисках чудесных камешков. Обнаружила еще 5. И сразу меня обожгла мысль о том, что значительная часть жизни вообще прошла мимо. В душе всколыхнули злость и желание отомстить Арина, сбежав и тем самым лишив его возможности осуществить заветное намерение. Эта основополагающая цель оттеснила на время даже тоску по маме, как, впрочем, и всякую осторожность. Страстно желая воссоздать истинную картину прожитого года, я сразу все камни зашвырнула в воду и уселась в ванну сама. Взяла в руки первый попавшийся и снова прекрасное преображение, бесконечная лазоревая глубина и очередной нырок в воспоминания. Всматриваясь в блики воды над лежащими на дне ванны минералами, я вновь услышала пленительную мелодию и поняла, что именно пение этих камней разрушает поставленные чужой волей блоки в памяти. И это так логично. В мире, где существуют такие гипнотизеры, обязательно должно быть что-то, что способно нейтрализовать их действия. Я вновь окунулась в странный, до боли узнаваемый сон, который, теперь я знала это, был самой настоящей правдой. Мы с Ариной, укрытые полумраком помещения, целуемся в его кабинете. Я испытываю невыразимое счастье. Он улыбается. В невероятных верлианских глазах светится любовь. И пусть он сам еще не осознает этого, я подожду. Он обязательно поймет. А пока главное – это то, что Арина рядом. Его широкие плечи укроют от любых бед. А на сильную мужскую грудь я смогу преклонить голову, позволив себе быть просто слабой, женственной и желанной. Наконец-то и я нашла во Вселенной того, с кем рядом хочу быть всю жизнь. Я больше не одинока. «Регги!» Он с усмешкой шепчет мне на ушко слова поддержки, ведь сегодня я получила нагоняй от Кузьмина. И заслуженный, надо признать. Впрочем, ради такого утешения стоило пережить свои 5 минут позора. Он меня так отчитал, к себе вызвал и прямо заявил, что в курсе, чем я сегодня в рабочее время занималась, наигранно жалобным тоном наябедничала я. С интересом отзывается мой верлянец, плавно проводя языком по внутреннему краю моего ушка. В груди на миг все замирает от восторга, и я еще крепче прижимаюсь к нему. Я увлеклась слишком, зачиталась подробностями про время к перемещению, в которое мы готовимся. Я шумно выдохнула, почувствовав, как меня ловко прижали к тягучей поверхности верлианского стола. В службе времени столько информации, о которой я никогда раньше не знала. Так, к примеру, о футболе. Была когда-то такая игра на земле. Последнюю фразу Арина ловит губами, целуя меня, и плавно укладывает на спину. Внезапно, разрывая все очарование момента, мутное верлианское зеркало светлеет, отображая кого-то. Я отчетливо слышу недовольный скрип зубов своего возлюбленного. «Опять Ньера принесло!» — шипит он в сторону, поднимая меня и помогая вернуть на прежнее место уже полустянутую униформу. И начинается. Верлианцы, стоит гостю бросить на меня быстрый, отдающий желтизной взгляд, страшно ссорятся, заставляя меня в испуге и недоумении отбежать в дальний угол кабинета. «Ты отвратителен в своем ослеплении! Что ради тебя испытывает Кьела, ты представляешь? Ты не намерен подумать о том, чтобы навестить ее в пещерах трансформации? Поддержать? Нет! Вместо этого ты тут развлекаешься с бестолковым домашним питомцем. Когда ты признаешь абсурдность своей задумки? Когда отпустишь земную женщину проживать отведенную ей жизнь? Хватит вмешиваться в ее судьбу. Если сам не способен поступить благоразумно, не мешай мне!» Негодует Ньер. Мне надоело повторять, что тебе не разобраться в ситуации, пока не будет запущен процесс пробуждения твоих нех. Я прав. Я знаю, что делаю. Не менее эмоционально парирует Арина. «Регина!» Вопль пришельца адресован уже мне. Я в панике замираю. Я-то ему зачем? «Он вас использует! Вы инкубатор! Ходячая лаборатория для его эксперимента! Безвольная эпизодическая игрушка!» «Ты так заботлив!» Саркастическим тоном, необычайно холодно перебивает его мой верлянец. «Я теряюсь в догадках. Не посетило ли и тебя желание обзавестись эпизодической игрушкой?» «Нет!» Ньер буквально подпрыгивает на месте. «Я бы себе никогда не позволил такой слабости, а ты... Тебе и так дано больше, чем любому из нас. Кьела пошла твоим путем. Чего тебе еще? Зачем тебе она?» Верлянец грозно наставляет на меня палец, отчего я вздрагиваю. «И самое отвратительное...» Не давая противнику вставить слово, продолжает он свои обличения. «Ты не оставляешь ей никакого выбора. Она разумное существо. По какому праву ты заблокировал ей воспоминания о наших разговорах?» «Потому что Регина моя». Арина резок и лаконичен, а его ответ отзывается в моей душе ликованием. «Я на все согласна, только бы быть его. А этот Ньер, да он просто завидует». «Ты думаешь, я стремлюсь навредить вам?» Словно услышав мои мысли, верлянец разворачивается ко мне. Я растерянно сглатываю и ищу взгляда Марина. Тот смотрит в сторону. «Я спасаю тебя, неразумная!» В неподдельном отчаянии выкрикивает он. «Как проклятый прилетаю сюда снова и снова ради того, чтобы помочь тебе! Но ты упрямо слушаешь не меня!» Арина зло рассекает воздух резким взмахом ладони и выскакивает из комнаты. Кажется, он еле сдерживает себя, чтобы не накинуться на друга. И я остаюсь наедине с этим. И снова слышу кошмарную правду. И понимаю, что да, я инкубатор, игрушка, питомец. Снова душевная боль и горечь пронзает тело. Сковывают движения и мешают дышать. «Как спастись?» Еле слышно. Едва шевеля губами, глухо выдыхаю я. «Снова повторяю вам, убегайте в прошлое. В настоящем для вас места уже не будет». Состраданием в глазах шепчет Ньер. «Бесполезно!» Рыдания душат меня. Я с огромным усилием подавляю их, чтобы ответить. «У меня, как у сотрудника службы времени, специальный имплант. Даже сумею я переместиться, меня через него выдернут обратно. Ничего не получится!» Ньер озадачен. «Одно это уже говорит о многом. Вы все подвластны его воле, в какой бы форме это ни выражалось!» Отмечает он с усмешкой. «Арина определенно очень полезен для нашего дела. Им нельзя рисковать, а вы — огромная помеха!» В его словах мне слышится угроза, и это наводит на другую мысль. «Вы специально провоцируете меня! Вам что-то надо!» «И вовсе не ради спасения меня вы снова и снова прилетаете сюда. Вы преследуете свои интересы!» «Да». Нисколько не смущаясь, уверенно кивает верлянец. «Интересы у меня свои. Вот только я не готов, как Арина, ради них принести в жертву столь многое, сломать жизнь вам, разрушить свою». Я недоуменно всматриваюсь в него сквозь мутные от соленой влаги глаза. «А что касается импланта...» Ньер вновь возвращает нашу беседу в нужное ему русло. «Все просто до элементарного. Пусть с вами всегда будет анимон. Он заблокирует любую попытку воздействовать на вас через матрицу воды». И он вкладывает в мою ладонь прохладный, невероятной красоты голубой камень. «Храните его. Молчите о нем. Спрячьте. В нем ваше спасение». Наставляет он меня, как перед прыжком в бездну. Я так растеряна, так раздавлена внезапно открывшейся правдой об истинном отношении ко мне любимого мужчины, что безропотно подчиняюсь, принимая камень. С резким звуком поднимается дверь, являя нам уже успокоившегося Арино. Ньер деловито направляется к нему, и словно не было только что нашего невероятного разговора, заговаривает о чем-то понятном только им двоим. Она гаснет. Придется нам отдать звезде своей жизни. Необходимо собраться всем высшим и решить, как будем выбирать, кто отправится в свой последний полет. Но сейчас его слова меня не интересуют. Внутри бурлит смертельный коктейль из страха, непонимания и отчаяния. Кажется, и Арина не слушает друга, сосредоточенно всматриваясь в меня такими знакомыми глазами, которые, я чувствую, в любой момент готовы пожелтеть. Мне плохо. Еда стремительным рывком просится наружу. Все, что я только что услышала, ужасно, и я совершенно не представляю, что делать. Зажав рот ладонью, бросаюсь к открытой кабине лифта, той самой личной переместительной системе главы службы. Я не думаю о впечатлении, которое произвожу на присутствующих там верлианцев. Последние провожают мой маневр внимательной тишиной. Только в самый последний момент, за мгновение до того, как меня скрывает дверца кабинки, Арина, словно решившись, делает шаг в моем направлении. «Регина!» Дверь захлопывается, и меня плавно уносит в мою каюту. Выскочив, я первым делом устремляюсь к унитазу. Так плохо, кажется, не было никогда. Или было? Да, когда я заболела по пути на Верлинею. «Регина!» Голос Арины звучит совсем рядом, за дверью. Он тут, в моей каюте. А я думала, что это только мое личное пространство. «Не входи!» Сдавленно кричу я, и вновь меня скручивает резкий спазм. Позади тишина, но я чувствую всей кожей он там. Слегка отдышавшись, умываюсь, стараясь потратить совсем немного воды, полощу рот и думаю. Анимон, я должна спрятать его, но куда? И тут взгляд падает на косметичку. Не задумываясь, бросаю камешек внутрь. Сейчас избавлюсь от Арина и рассмотрю его как следует. Он ждет меня. Наши глаза встречаются и не успевают с моего языка сорваться горькие слова обличительной правды, как зрачки верлианца наливаются янтарем. «Регина, иди ко мне». Это и будет то единственное, что я запомню из всего происшествия. Я и так знаю, что было дальше. Весь вечер мы провели вместе. Долго купались вдвоем в его ванной, и Арина был так нежен. Пришла в себя от резкого ощущения боли и тут же почувствовала во рту солоноватый привкус. Я прокусила губу. Память или то, что мне от нее оставили, с легкостью вытащила из своих закоулков еще несколько случаев, когда мой мужчина был особенно, просто невероятно нежен. Неужели за каждым из них стоял такой вот откровенный разговор, забытый мною по воле хозяина? Задушив приступ отчаяния в зародыше, я схватила другой камень. Надо выяснить все. Теперь я понимаю, что белых пятен еще немало.